Глава шестая. Призрачно-белый туман тонкой пеленой стлался над болотом и завивался у подножия пригорка, на котором стояла хижина Шкалика. Дальше, за этой плоской белизной, вздымалась смутная тень. Среди болота торчал поросший лесом островок. Я остановил машину и вылез. В нос ударил едкий болотный дух. Пахло тлением, плесенью, гниющими травами, ржавой стоячей водой. В сущности, не такой уж тошнотворный запах, и однако было в нем что-то нечистое, меня даже передернуло. «Вероятно, к этому можно привыкнуть», — подумал я. «Шкалик живет здесь так долго, что, скорее всего, принюхался и уже ничего не чувствует». Я оглянулся на город. Сквозь темную массу мрачных, будто в дурном сне приснившихся деревьев, на миг блеснул луч уличного фонаря, что раскачивался на ветру. Да, можно не беспокоиться. Я наверняка доехал незамеченным. Прежде чем свернуть с шоссе, я погасил фары и дальше, по проселочной дороге, которая, петляя, доходила до хижины Гранта, полз как черепаха, при одном лишь тусклом свете луны. «Я катать в нощи», — подумалось мне. Да так оно и есть. Вот только красть я ничего не собираюсь. Тропинка привела меня к двери, слепленной будто из оплат, из кривых, бросовых дощечек и обрезков. Дверь заперта была на тяжелый засов с огромным висячим замком. Я попробовал один из больших ключей. Он подошел. Дужка замка откинулась. Толкнул дверь. Она со скрипом отворилась. Я засветил карманный фонарик, который на всякий случай прихватил из машины. С порога повел лучом вправо и влево. Стол, три стула. У одной стены койка, у другой очаг. И чистота. Деревянный пол устлан заботливо пригнанными друг к другу кусками линолеума. И линолеум протерт до блеска. Стены оштукатурены и тщательно клеены клочками обоев. Причем на какое-либо соответствие цвета и узора мастеру было в высшей степени наплевать. Медленно поводя по сторонам лучом фонаря, я шел в комнату. Теперь, кроме самых больших вещей, которые первыми бросились мне в глаза, печка, стол, стулья, кровать, я стал замечать и другие, помельче. И среди прочего, то, что должен был бы заметить прежде всего, но почему-то не заметил. На столе стоял телефон. Я направил на него луч фонаря и долгие секунды смотрел. Проверял то, что было очевидно с самого начала, с самого первого взгляда. У этого телефона не было ни диска, ни провода. Да и окажись у него провод, его здесь не к чему было бы присоединить. Телефонная линия никогда не доходила до этой халупы на краю болота. Стало быть, их три? То есть, это я знаю три. Один стоял у меня в конторе, другой в кабинете Джералда Шервуда, а вот и еще один в лачуге первейшего милвиллского лодыря из-за булдыги. А впрочем, не такой уж он забулдыга, как воображает весь Милвилл. Мы-то думали, он зарос грязью в своей развалюхе, а между тем пол вымыт, стены оклеены обоями, все чисто и опрятно. Джеральд Шервуд, я и Шкалик Грант. Что, спрашивается, может нас объединять? И сколько еще в Милвилле таких телефонов? С кем еще соединяют нас неведомые непонятные узы? Я повел фонариком. Луч взобрался на постель, застланную лоскутным одеялом. Не смятым, не скомканным, а расправленным гладко, без единой морщинки. А потом луч осветил еще столик по ту сторону кровати. Под ним стояли две картонные коробки. Одна без всякой надписи, на крышке другой яркие крупные буквы. Известная марка превосходного шотландского виски. Я подошел к столику и вытащил ящик из-под виски. То, что я в нем увидел, меня огорошило. Я думал, там сложено белье и прочие пожитки, или свален никчемный старый хлам. Но никак не ожидал, что это и в самом деле виски. Не веря глазам, я доставал бутылку за бутылкой, не початые, даже не раскупоренные. Потом снова поставил их все в ящик и осторожно присел на корточки. Где-то внутри росло желание расхохотаться, но если вдуматься, тут было не до смеха. Только сегодня шкалик выклянчил у меня доллар, уверяя, что ему с самого утра нечем было промочить горло. А в это самое время у него под столом стоял целый ящик первоклассного виски. Неужели весь его вид, его повадки завзятого пьяницы и забулдыги просто маскарад? Грязные обломанные ногти, мятая драная одежда, вечно небритая физиономия и немытая шея, и вечно он клянчит на выпивку и не брезгует самой грязной случайной работой ради хлеба насущного. Так что же все это, подделка и обман? Но если это притворство, то чего ради? Я затолкал ящик с виски обратно под стол и вытащил вторую коробку. Тут было уже не виски, но и не какой-нибудь старый хлам. Тут были телефоны. Я оцепенел, вытаращив глаза. Так значит, вот каким образом тот аппарат попал ко мне на стол. Его принес шкалик, а потом дожидался меня, подпирая стенку. Возможно, выходя из конторы, он увидал меня в конце улицы и попытался единственно правдоподобным образом объяснить, с какой стати он тут околачивается. А может быть, это просто нахальство и больше ничего? И все время он втихомолку надо мной насмехался? Нет, неправда. Не станет Грант надо мной насмехаться. Мы с ним старые верные друзья, и не станет он надо мной измываться и дурачить меня. Тут кроется что-то серьезное, что-то очень-очень серьезное. Тут совсем не до смеха. Если это шкалик принес телефон ко мне в контору, так может, он сам его и забрал? Может, потому он и заявился вечером ко мне домой? Хотел объяснить, отчего телефон исчез. Нет, едва ли, не похоже. Но если телефон забрал не шкалик, значит, тут замешан кто-то еще. Вынимать телефоны из коробки не было никакой надобности, и я отлично знал, что это такое, и все-таки вытащил их. И, конечно, не ошибся. Ни дисков, ни проводов у них не было. Я поднялся на ноги и постоял в раздумье, глядя на тот телефон, что стоял на столе. Потом решился, подошел к столу и снял трубку. «Слушаю», — отозвался уже знакомый мне деловитый голос. «Что вы можете сообщить?» «Это не шкалик, — говорит, — сказал я. Шкалика отвезли в больницу, он заболел». Короткая заминка, потом голос сказал: «А, это мистер Брэдшоу Картер, не так ли? Очень мило, что вы позвонили. Я нашел телефонные аппараты у шкалика. Я сейчас у него дома. А тот телефон, который был у меня в конторе, куда-то пропал. И я виделся с Джералдом Шервудом. Мне кажется, приятель, вам пора объясниться на чистоту». «Да, конечно», — сказал голос. «Как я понимаю, вы согласны представлять наши интересы?» «Стоп, одну минуту. Сперва объясните толком, в чем дело, и дайте мне время подумать». «Ну вот что», — сказал голос. «Вы все обдумайте и позвоните нам. «А что вы сказали про Шкалика? Куда его увезли?» «В больницу. Он заболел». «Почему же он не сообщил нам?» — ахнули в трубке. «Мы бы привели его в порядок. Ведь он прекрасно знает». «Может быть, он просто не успел. Когда я его нашел, он был очень плох». «Как называется то место, куда его увезли?» «В Элмор. Элморская больница». «Элмор. Да-да, конечно, мы знаем, где это». «Может, вы и Гринбрайер знаете?» «Сам не понимаю, как это сорвалось у меня с языка. Я и не думал про Гринбрайер. Он вдруг выскочил из подсознания. Быть может, где-то там, в глубине, наши здешние происшествия связались для меня с тем, что рассказывал о своей работе Элф». «Гринбрайер?» «Да, разумеется. Это в штате Миссисипи. Маленький город, совсем как Милвилл». «Так вы нас известите?» «Когда окончательно примете решение, вы нас известите?» «Извещу». «Большое спасибо, сэр. Рады будем сотрудничать с вами». И телефон заглох. «Значит, и в Гринбрайере тоже. Не только в Милвилле. А может, и во всем свете то же самое? Кой черт, что же это творится?» «Надо поговорить с Элфом. Пойду сейчас домой и позвоню ему. Или лучше поеду к нему, поговорим с глазу на глаз. Наверное, он уже в постели, придется разбудить. Прихвачу чего-нибудь выпить». Я взял телефон под мышку и вышел. Притворил дверь, проверил, защелкнулся ли замок, и пошел к своей машине. Открыл заднюю дверцу, поставил телефон на пол и накрыл плащом. Он лежал сложенный на заднем сиденье. Глупо, конечно, а все же как-то спокойнее, когда эта штука упрятана подальше и не бросается в глаза. Потом я сел за руль и задумался. Пожалуй, не стоит ничего делать в торопях, очертя голову. Завтра утром мы с Элфом все равно увидимся, и тогда будет вдоволь времени на разговоры. Если надо, проговорим хоть целую неделю. А пока попробую сам обмозговать положение. Час уже поздний, а надо еще собрать и уложить в машину все, что нужно для рыбалки, и хоть немного поспать. «Не делай глупостей», — говорил я себе. «Не спеши. Постарайся все продумать». Дельный совет. Только для кого-нибудь другого. И даже для меня, но только в другое время и при других обстоятельствах. А тут надо было действовать совсем иначе. Надо было гнать во весь дух к стоянке Джонни и вломиться к Элфу. Может быть, тогда все пошло бы по-другому. А впрочем, кто его знает? Наверняка никогда ничего не знаешь. Короче говоря, я все-таки вернулся домой, уложил рыболовную снасть и все прочее в машину, соснул часок-другой. Теперь понять не могу, как мне удалось уснуть. И ни свет ни заря меня поднял будильник. И не успев добраться до Элфа, я наткнулся на невидимый барьер.